Мама лежит. У нее приступ. Папа расстроен, а я... Шарит в сумочке, находит платок и держит его наготове. Слез еще нет. Но они будут, я это знаю. Сейчас она скажет фразу, потом покраснеет нос, и глаза заполнятся влагой. Вот сейчас. Я не плачу. Я уже не могу. У меня... К ней кидается Горбунов со стаканом воды и Уваров. Вода выпивается, слезы в платке. Людмила снова перебирает цепочку, а, взявший слово Волошин, гневно выкрикивает. Отношением к женщине. Вот чем измеряется человек. От измены женщины до измены родине не так уж далеко, как думают иные. Главное в любви — постоянство. Нельзя день любить одну, а на другой день любить другую. Это любовь мотыльков. Мы, люди, и вправе требовать людской любви. Он не достоин вас, Люся. Нам стыдно перед вами за него. Но наш стыд — это сила нашей моральной чистоты. К сожалению, мы не увидели сегодня стыда только у одного человека. Его самого будто нет. Ошибаетесь, Костров? Мы вас хорошо видим и хорошо понимаем вас. Волошин поддерживает предложение Уварова об исключении. Выступил еще один и еще... Говорилось все то же и кончалось так же. Исключить. Последним взял слово Горбунов. Достоевского я тоже читаю. Уваров перегибает. Можно держать книгу полмесяца, и что? Это не доказательство, что я ее штудирую. И вообще мы не о том. Семья распалась. Было целое. Сейчас один слева, другой справа. Можно это исправить. Я лично не вижу возможностей, да и смысла в этом. «А что же делать теперь мне?» — вставляет Людмила с трагической дрожью в голосе. «Это вы спросите у него. Он же самый умный и тонкий. Вы же его выбрали из всех мужчин мира. Эрудит, предпочитает Федора Михайловича. А он в этих вопросах дока. О, какая ты сволочь!» Вырвались и обожгли голову слова. Спружинило невесомое тело. Я уже стоял, не видя ничего, кроме красной полосы стола. Что ты знаешь про Федора Михайловича? Что он вам всем сделал? Вы готовы вырвать его из могилы и разобрать на бюро? Что от него надо? Что вы прицепились к нему? Что, что, что? Ору я в туманные желтые лица. Выбежал на лестницу. Здесь прохладно. Через входные двери проникает сюда, в вестибюль, холод улиц. По лестнице спускается Фомин. Ну, что там? Порядок? Дай закурить. Давлюсь дымом. Захмелело все внутри. Стало свободным, не связанным. Громко смеюсь, спрашиваю. А почему бы тебе не жениться на Люське? Ты ведь ей понравился, а, Шурик? В холле вывешено красочное объявление. Издали его можно принять за афишу эстрадного театра. Общее собрание, разбор персонального дела, лекционный зал, явка к 16:00, бюро комсомола. Я отстранен от занятий, сижу весь день в библиотеке, появляюсь лишь в столовой. У всех озабоченные лица, все куда-то спешат, бегут мимо. В лучшем случае кивок головы, чуть заметный, рискуют пожимать руку Фомин, Колокольцев, Иван Петрович и еще двое из нашей группы. Водопроводчик, должен ему уже 12 рублей, угощает старыми анекдотами и беломором, предрекает фиаско. Шурик грозится поехать в управление и поговорить с кем надо. Томка не звонит, я тоже. Являюсь на собрание бледный, как покойник, и с головной болью... Видимо, от выкуренных папирос. Ночью, конечно, не спал. Прохожу по центральному проходу к сцене и сажусь в первом ряду с краю, оглядывая переполненный